«Все еще не очень», — солгала я. Отметившись у начальства, я как можно раньше сбежала домой. Ни Паулу, ни дети еще не вернулись. Какая удача! В свете моих открытий мне нужно срочно внести некоторые изменения в профиль Веру Тостес. В поле профессия написала «успешный психолог». Этого должно хватить, чтобы привлечь внимание желающих финансовой стабильности и хорошего общения. Изменила описание с «худой» на «пухленькое», «решаю вопрос», добавив улыбочку. Затем пришла к выводу, что пришло время общения. Набрала стандартный ответ для 54 мужчин, оставшихся после первого отсева, и разослала. «Привет, как дела? Спасибо за ваше сообщение. Вы спрашивали обо мне, так что поехали. Меня зовут Веру. 5 месяцев назад развелась. Было тяжеловато, но прошло. Нет ни детей, ни собаки, ни попугая. Лол. Работаю психологом и живу в Жардинс». Жардинс — один из элитных районов Сан-Паулу. «Я свободна и легка на подъем. Хочу начать новую жизнь с кем-то хорошим. Будете ли это вы? Лол. Расскажите о своей жизни побольше. Мне любопытно. Чмоки». К моему удивлению, за ответ пришлось заплатить. Именно так, подпитываясь на стремлении мужчин и женщин к отношениям, сайт получал прибыль. Я внесла данные своей кредитки и оплатила. Недорого, надо отдать должное, мой карман это выдержит. Без сомнения, общение приведет меня к более важным сведениям. И я смогу вычислить писательские пристрастия собака Эстуданче Легал 88. Остается ждать хода врага. Прата перезвонил мне уже ночью. Извинился за задержку, рассказал, что погрузился в другие дела и только сейчас нашел время посмотреть то, о чем я просила. Представляю себе, превосходный врач в таком жестоком и огромном городе, как Сан-Паулу, едва ли находит время, чтобы дышать. «Нет проблем, Пратинка. Расскажи, что нарыл». Уменьшительное от фамилии Прата. В португальском созвучно с Патинья. Утенок. «К сожалению, почти ничего. В отчете коронера указаны очевидные факты. Умерла от падения, бактерии обнаружены во рту и во влагалище. И да, в отчете упоминается шрам, соответствующий бариатрической операции на животе, и характерные для данного хирургического вмешательства изменения внутренних органов. Вот и все». «У тебя было время осмотреть тело?» «Я пытался, Веро, но ее тело уже увезли». «Меня это удивило». «Как это? Кто увез?» «Семья, разумеется». «Семья? Уверен?» «Конечно. У меня в руках заполненный по всем правилам бланк на выдачу тела умершего. Дай-ка гляну». «Ее увез вчера брат Роберто Кампос». «У Марты нет братьев и сестер, Прата». Он нервно хмыкнул в трубку. «Ну, Веро, здесь есть подпись. Я отсканирую бумажку и сброшу тебе по электронной почте, ладно?» Я поблагодарила его и повесила трубку, охваченная бесконечными сомнениями. Брат, о котором никто не знал и который невесть откуда появился. Может, они просто не общались из-за семейных дрязг, финансовых проблем или чего-то в этом роде? Если нет, то кто забрал тело Марты? Бланк подделать легко, кто его будет проверять? Я едва могла смириться с мыслью, что ее тело может быть у собака Эстуданче Легал 88, возбуждающегося от трупов. При одной мысли об этом у меня желудок переворачивался. Я хотела вернуться в дом Жанетты, но была уже ночь. Паулу и дети приехали слишком быстро, и мне пришлось взять на себя роль заботливой матери и идеальной жены. Мой долг перед ними был огромен. Я испекла пиццу в духовке, и мы поели, пока Лила рассказывала о своем школьном дне и о балете. Я беспокойно спала, размышляя о Марте, а заодно и о Жанетте. История Марты меня очень тронула. Я хотела заполучить этого сукина сына, собака Эстуданче Легал 88. Но приоритетом была забота о живых, а не о мертвых. Я нужна Жанетте. Незадолго до рассвета я на цыпочках поднялась с постели, оставила Паулу любовную записочку и вышла из дома, потому что восточная часть города очень далеко, а я не могу опаздывать в полицейский участок второй день подряд. Я остановилась неподалеку от дома, наблюдая через лобовое окно. Семейный автомобиль Брандао, черный Корса, находился в гараже на участке. Вскоре он вышел из дома в форме офицера военной полиции и сел в машину. Это был высокий, крепкий мужчина с бритой головой и очень смуглой кожей. Его лицо было жестким. Едва машина свернула за угол, я, не теряя времени, перебралась через забор и, не нажимая на звонок, постучалась. Жанетта быстро открыла дверь. «Ты что-то забыл, любимый?» — проговорила она, но умолкла, увидев, что это не ее муж. Жанетта была действительно красивой молодой женщиной с длинными темными волосами и зелеными глазами. Я сразу узнала девушку с фотографии, стоявшей на тумбочке Брандао. Не хватало только родинки на подбородке. При виде меня на ее лице появилось напряженное выражение. «Кто вы?» «Я Вероника Торрес из Департамента по расследованию убийств». Она попыталась захлопнуть дверь, но я сунула ногу в щель. «Прекратите, Жанетта», — заговорила я, глядя ей в глаза. «Я хочу услышать вашу историю». Глава 10. Жанетта убрала руки с двери и опустила их по бокам. Она вздохнула, развернулась и подошла к дивану, где уселась, сложив ладони на коленях. Я закрыла дверь и медленно подошла к ней. Села рядом на расстоянии в несколько сантиметров, молча и уважительно выжидая. В этот момент Жанетта видела не только меня, но и себя саму. Прошло несколько молчаливых минут, и я решила, что пришло время сделать первый шаг. Я тихо заговорила, продумывая каждое слово. «Успокойтесь, Жанетта. Я на вашей стороне», — начала я. «Вы позвонили мне, рассказали об ужасных подозрениях насчет вашего мужа, но повесили трубку, прежде чем договорили дальше. Я не знала, почему, не знала, находитесь ли вы в опасности. Поэтому я здесь. Я решила приехать и выяснить все лично. Я волнуюсь за вас. Если то, что вы мне сказали, правда, вам нужна помощь, чтобы выбраться из этой ситуации живой». «Спасибо за беспокойство, Донья Вероника. Но мне, правда, не нужна помощь. Вовсе нет», — заявила она с удивительной твердостью. «Оказывается, мне нечего сказать. Я позвонила импульсивно. Не знаю, где только была моя голова. Просто я была в отчаянии, но это уже прошло. Давайте забудем. Сделаем вид, будто я не звонила вам, ладно?» Она поднялась, поправила скатерть на журнальном столике, сдвинув ее на несколько сантиметров, и взглядом показала, что готова проводить меня до двери. Я проигнорировала этот жест и продолжила сидеть. «Мы обе знаем, что это неправда, Жанетта. Я хорошо разбираюсь в женщинах. Я видела многих в такой же ситуации, которые тем же тоном просили меня забыть обо всем, клялись, что все в порядке. Разумеется, это не так». Она снова села подальше от меня, но теперь уделяя мне все внимание. «Я понимаю», — продолжила я. «Стыдно сомневаться в своем доверии к близкому человеку. Иногда кажется, будто лучше отпустить ситуацию, и все пройдет. Поверьте, лучше не отпускать. Если ваш муж действительно делает то, о чем вы говорили, вы в опасности, в ловушке. Я знаю, как трудно было позвонить мне и рассказать об этом. Я ваше последнее средство, но я умею быть деликатной, и я не подведу вас. Вдохните поглубже, дорогая. Рассказав мне все, вы почувствуете себя лучше». Жанетта, широко распахнув глаза, потерянно и беспокойно бродила по комнате. В этот момент она анализировала мою внешность, голос, одежду. Что еще более важно, она решала, доверять ли свою тайну неизвестной женщине, постучавшейся в ее дверь. Через несколько секунд она приняла решение. «Мне действительно нечего сказать, Донья Вероника». Ее глаза смотрели в пол. «Черт возьми, я теряю ее. Это меня нервировало, но я так просто не сдамся. Совсем скоро я восстановила ход своих мыслей». «Жанетта, смотрите. Я знаю, это тяжело. Я начну за вас, хорошо?» «Любящая женщина. Замужем несколько лет. Поначалу муж был очарователен, пока не заставил вас полностью зависеть от него во всем, и вам некуда стало бежать. Однажды вы узнали, правда?» Вы узнали, а потом рассказали мне, что он убивает женщин. Это невозможно себе представить. Это привело вас в отчаяние и очень напугало. Но поскольку он полицейский, вы думали, что вам никто не поверит.